Глава четвертая. Алена. Мерзавец. Просто подонок, пользующийся тем, что он сильнее. И... Я продолжаю дергаться, мычу, хочу вырваться из его сильных рук. И в то же время просто проваливаюсь в его жадную страсть. Его много. Сразу везде много. Он продолжает держать мои запястья, а второй рукой нагло гладит грудь сквозь ткань, сжимая сосок. Боже, что он творит? Алена, Аленушка моя, пусти ты! Ты просто пьян, что ты делаешь? Лепечу, чувствуя, как кружится голова. Я просто в ступоре каком-то, словно околдованна. Гор меня снова целует. Его язык нагло хозяйничает у меня во рту, невольно заставляя отвечать. И я отвечаю. Боже, я ему отвечаю. Вспоминаю то, как сладко было целовать его раньше. Какое было удовольствие обниматься с ним, принимать его ласки. Руки генерала уже на моих бедрах. Поднимают платье, гладят обнаженную, такую восприимчивую к ласкам, отзывчивую кожу моих ног. Что он творит? Что творю я? Фролов, ты сумасшедший, пусти меня! Алена, какая ты горячая, такая моя. Я замужем, я не твоя, я чужая, пусти меня! Нет, врешь, глупенькая, врешь. Моя, вся моя. Я же чувствую, как ты реагируешь. Ты вся течешь. Нет, я... Нет, Господи, что ты такое говоришь? Что ты говоришь, Фролов? Тише, спокойно. Все будет хорошо. Я не понимаю, как так произошло. Всего несколько минут назад я сидела с подругами, думая о том, как бы с меньшими потерями пережить развод. И вот я тут в объятиях своего бывшего, которого клялась себе забыть, ненавидеть пыталась. И я думала, что ненавижу. Но как можно одновременно ненавидеть и принимать его ласки? Господи, что со мной? Я просто обезумела. Мужу я никогда не изменяла, хоть он и позорил меня изменами. И я имела полное право отомстить ему той же монетой, но не хотела пачкаться. Ни с кем я не спала. И мужа я тоже в постель не пускала. Женская во мне заснула мертвым сном. И я не думала, что во мне его столько. Желания, тяги. Сумасшедшей жажды. Безумие. Как бы я ни отталкивала Гора, он как пьяный, как слетевший с катушек, берет то, что хочет. Ласкает меня жадно, пробуждает ото сна. Он меня в бездну за собой тянет, в темную, в бездонную. Сводит с ума своими поцелуями, ласками, шепотом страстным. Зачем? За что? Я же забыла. Я не хочу снова с ним. Не хочу так. Не могу стать той, кем он меня видит. А он? Судя по его поведению, для него 20 лет разлуки ничего не значит. Он просто взял и уничтожил их одним своим касанием. Я борюсь, я умоляю меня отпустить. Я толкаю его, но ничего не выходит. Он как скала, как ураган неотвратимый, сметает меня напрочь. Его руки там, где их быть не должно. Он не имеет права. Я говорю ему об этом, пытаюсь, но Гор всегда был таким, непримиримым, суровым. Он воин, не знает преград. Он умеет завоевывать. Почему же тогда отпустил? Почему? Почему? Вопрос, бьющийся пульсом в голове, растворяется в его жадных ласках. Да как он смеет! Я должна его остановить. Должна. И я пытаюсь, но он все зовет меня по имени. Алена, Аленушка моя. Да дрожи доводит, лихорадка сжигает, в крови расплавленный жар. Пусти меня, фрол, пусти! Молю, а он лишь сильнее смыкает на мне руки. Он как одержимый, безумный. Он словно дорвался и никак насытиться не может. Я даже ощущаю, как он запах мой вдыхает и дуреет. И крышу у него сносит все больше. И я сопротивляться тоже не хочу, потому что он сильнее, а я все еще в его власти, даже несмотря на те самые 20 лет. Безумие. Алена, родная, радость моя. Радость? Это слово пробуждает непрошенные воспоминания. Так меня лишь он называл. И только он разжигает пламя одним касанием. Вырывает из моего горла всхлипы и стоны. Возбужденные соски натягивают тонкую ткань платья. Гор, пожалуйста, не надо. Умоляю, когда его руки становятся еще смелее. Теперь ему мало поцелуев, мало ласк. Он поднимает подол моего платья. Наглая рука забирается туда, куда не следует. Мои мозги отключаются. Я ничего не соображаю. Поплыла, растаяла. Позволила ему пробраться руками в святая святых. Он не слушает моих требований отпустить. Ему все нипочем. Ласкает. Давит пальцами, погружаясь в предательски влажную глубину. Зовет меня по имени. Я, всхлипнув, сдаюсь. У меня нет сил сопротивляться. Лишь держусь за его плечи, откинувшись на стену, давая ему подводить меня к краю. Гор надсадно хрипит. Я дышу ровными толчками. Сердце шарашит. Губы сохнут. В глазах пелена, а голову кружит. Я как пьяная, ошалелая, горю, сгораю. Разум тщетно бьется в конвульсиях, делая отчаянную попытку спасти меня от непоправимой ошибки. Я дергаюсь в руках этого мужлана. «Нет, Фролов, прекрати! Прекрати, я кричать буду!» «Скажи, Гор. Назови меня Гор. Пусти! Ненавижу тебя! Я...» «Да, ненавидь, правильно, так и надо. Ненавидь еще сильнее. Еще!» Усиливает нажим. «Я не могу избавиться от его давления, от ощущения его сильного тела. Запах его терпкий, пряный, сшибающий с ног своей мужественностью. Окутывает и пленит. Воспоминания хлещут из невидимого источника, заполняя меня, не давая вырваться из прошлого в настоящее и прекратить чувственные пытки. Его пальцы во мне, наши сердца бьются в унисон. Я чувствую на губах соль. Из глаз текут слезы, а между ног растекается лава. Там пульсирует мое желание, мое бешеное, так давно подавляемое, и сейчас вырвавшееся на свободу желание. Господи, нет, что же я творю? Наслаждение бьется во мне электрическим током, и я безвольно повисаю на горе. Он шепчет в ухо, держа меня в своих объятиях. Да, да, радость, да, моя нежная, да, родная, вот так, так. А потом опускается на колени. Мои же дрожат, не держат меня. Я готова по стеночке сползти, а по бедру скатывается капля моей же смазки. Это в краску вгоняет. От собственного поведения я со стыда сгораю. Щеки печет. Внутри меня просто на части разносит. А Фролов не дает опомниться. Его горячий язык огненной стрелой проникает в меня. Дрожь по телу прокатывается. Новые волны оргазма накатывают. Стенки лона отдают вибрацией. Я держусь ладонью за стену, а вторую руку поневоле опускаю на плечо Гора. Сильная, могучая, как и он сам. Держусь просто потому, что иначе упаду. Он лишил меня сил. Он меня уничтожил. Он меня превратил в какую-то течную самку, в шлюху, которая позволила сделать с собой такое. Сквозь собственные стоны шепчу, как безумная. «Ненавижу тебя, Фролов. Как же я тебя ненавижу!» «Аленка моя, заберу тебя, слышишь? Себе заберу». «Слышу. Уже один раз слышала и поверила. Больше не поверю. Заберу». Обещает снова, но сначала забирают его.